Глава 21. Реальная галлюцинация и методы инфернальной дезинсекции. Сейчас она жалела только о том, что эти самые 21, которые ставили ей печать на ладошку, бродят, витают, шастают где-то настолько далеко от ее мира, что их невозможно дозваться и озадачить вопросами. Проверки ради, Надежда в очередной раз попробовала мысленно воззвать к силам и протянуть к ним зов, как нить. Что-то похожее она делала для Влада, когда искала сбежавшую на море девушку. И, о чудо, ей отозвались, откликнулись, из невообразимого далеко, а следом почти мгновенно нагрелась радужная печать. Пришло ощущение близкого присутствия сил. Затанцевала по кабинету их обычная яркая радуга с цветами, каковых не числилось за земной сестрицей. Служительницу теплым потоком омыли беспокойство, симпатия и радость общения, смешивая фруктовые ароматы, запах цветочного луга и вкус черешни. «Ты звала? Принятая, избранная. Служительница. Спасибо, что пришли». И спустила тихий вздох облегчения Надя, решительно наплевала на посторонних и вытащила из кармана пиджака сложенный в четверо рисунок багрово-черного чудовища. Развернула его и констатировала. «Мне приснилось это. А сегодня случилось землетрясение, и я чувствовала, как это чудовище порвало две нити. Клещ межуровня!» Панический вопль сил, прозвучавший слаженным хором, едва не сбросил Надю с кресла. Рядом рухнули на пол, пытаясь унять брызнувшую из носа кровь Степаныч и Вадим Георгиевич. Временно отодвинув все прочие мистические, инферальные и иные проблемы, Надя метнулась к вате и перекиси. Щедро раздавая мужчинам целебные тампоны, она с изумлением услышала от полулежащего в кресле шефа. «Вать, что за хрень в офисе творится? Газ галлюциногенный, по вентиляции пустили. Радуга в воздухе и голоса слышны». «Не знаю, Ген», — хрипло ответил из соседнего кресла Вадим Георгиевич. «Но газ ядреный. Надька-то с ним мало того, что разговаривает. Он еще и ей отвечает». «Ага, это как в том анекдоте про веру и шизофрению», — поддакнул Степаныч, щурясь от ярких переливов радуги. Силы 21 тем временем пошли на новый виток паники. «Клещ уже начал питаться. Ужас! Нет спасения. Тварь! Хуже разрушителя. Смертные уже зрят нас. Границы содрогаются. Что делать? Для начала объяснить толком, что происходит. Что за тварь?» Собрав обрывки мысли в кучу и сжав пальцами виски, попросила Надя. Голова раскалывалась от воплей сил, бессонной ночи и переживаний. «И Дарсена, если можно, позовите. Законника нельзя, он ранен и исцеляется. Мы его спрятали», — выпалили силы. «А клещ межуровня, тварь оттуда и самый проклятый бездны. Он демон, что проникает через границы, в складках ткани мироздания вгрызается в нити мира и рвет их, высасывая». «Кто вы к чертям такие? Что за клещи и разрушители? Надя, мы рехнулись или как?» Гнусаво, из-за тампонов, набитых в нос, вывалил Степаныч на компанию гору вопросов разом, взяв дурной пример с 21. Силы то ли в ответ, то ли вовсе не слушая человека, снова залопотали что-то о разрушении миров и приближающейся катастрофе. А Надя дисциплинированно попыталась ответить шефу, утряся информацию в первую очередь для себя. «Они мыслящие создания чистой энергии. Из иных миров». «Инопланетяне, что ли?» — брякнул Вадим. «Нет, иномиряне», — поправила девушка, не вдаваясь в детали, от которых у босса и в самом деле могла конкретно поехать крыша. «Вы, Геннадий Степанович, вместе с Вадимом Георгиевичем в своем уме, и сейчас смогли увидеть и услышать все только потому, что на земле завелась тварь, которая разрушает ткань нашего мира. Толчки — лишь малый признак происходящего, первый признак надвигающейся катастрофы. Из-за порванных нитей мало-помалу меняются физические законы, по которым мы живем. Раньше всего необычного люди не замечали. Если такое происходило, то стиралось из памяти само собой», — коротко кивнув на беснующийся потолок, перевела Надя. Объяснение про разрушителей девушка отпустила, чтобы не накликать еще и это ужасающее создание. Бога, способного по своей прихоти рвать нити мироздания, как паутинки. Пока Степаныч заткнулся, хватая ртом воздух и переваривая шокирующую выкладку, девушка тревожно уточнила у сил. «Что с Дарсеном? Он серьезно пострадал?» «Его дом сгорел. Фаербалги напали на город. По счастью, законника не было дома. Он явился на пепелище». «Как его ранили?» — голос Нади дрогнул. «Балка в развалинах упала». Уныло раскололи силы и поспешно затарахтели насчет того, что они еще не разобрались, кто и зачем натравил демонов на жилище законника. Тот вообще уверен, что дело в недавнем судебном противостоянии с одним ушлым магом. Но пока все выясняется, 21 предпочли спрятать Виндера понадежнее, и силы исцеления лично занялись пострадавшим бедолагой. Успокоившись насчет коллеги, девушка переключилась на главное. «Как можно убить клеща?» Почему-то никаких мыслей о спасении особо редких и ценных представителей демонической фауны у Надежды на этот раз не возникло. Когда речь шла о безопасности родных и дома, инстинкты гринписовца отрубались напрочь. Или напротив, у девушки как раз сейчас работали верные инстинкты служительницы сил, утверждающие «увидел тварь бездны, угрожающий миру, уничтожь любой ценой». И их убивают маги одновременным ударом ледяного копья и огненного шара. От двух стихий клещ защититься не в состоянии. Трудно лишь отыскать демона, таящегося в ткани мира столь искусно, что заметить его порой не в силах даже мы. Поисковые заклятия магов не срабатывают вовсе, но в мире техническом наша сила не проявляется. Узреть тварь мы не можем. Судорожный вздох сил прервал их речь. Набравшись смелости, 21 скорбно продолжили. Мы не знаем, где та грань прочности мира, на которой в достаточной мере поколеблются его устои, дабы мы смогли начать поиск клеща. И уничтожить? Продолжила все еще огорченно хмурясь Надя. Увы, нам, избранная, наша сила неприменима к твари межуровня, присосавшейся к нитям мироздания. Мы можем лишь указать цель охотнику. Если бы силы могли рыдать, они бы точно устроили гигантский водопад слез. Так, я не понял. Надь! Эти радужные истерики сейчас предлагают тебе самой поискать чудовище и прибить его при помощи баллона с углекислотой и газовой горелки?» Почесал лоб Степаныч, хлопнув кулаком по мягкому подлокотнику кресла. Что удивительно, на сей раз 21 не стали делать вид, будто настырного смертного не существует. Они отчаянно взвыли. «Тварь, только одномоментные магические хлад и жар изничтожить способны. А поиск твари вести возможно лишь изнутри мира. Чьи нити раздирает клещ?» «Ясно». Чем больше психовали силы, тем более собранной и спокойной становилась их посвященная. А что спокойствие это было сродни покою смертника, идущего в последний безнадежный бой, так другого не обнаружилось. «Значит, мне следует изобрести способ обнаружения клеща и найти его. А вам найти того, кто убьет тварь снаружи. Сможете?» «Мы немедля отправим запрос силам равновесия». С готовностью уже чуть бодрее ответили силы. «Поскольку делать хоть что-нибудь всяко лучше безнадежных завываний, особенно если ты лишен тела и не можешь ни рвать волосы на голове, ни побиться лбом о стенку. Может, лучше в другую инстанцию обратиться?» – уточнила Надя. «Дарсон говорит, что быстрее рассматривает прошение в храмах Джокеров. Мы силы времени попросим ускорить ход времени в мире, где исцеляется законник Виндер. Мы отправим прошение всем», – приняли с Соломонова решение 21. Немного робея от перспективы обращения к Великой Триаде. Силы равновесия, конечно, тоже особо никого из просителей не баловали, но они были своим, знакомым, не злом, конечно, но бюрократической инстанцией, правила общения с которой вырабатывались тысячелетиями. А Джокера? Слава и гремела во вселенной, но все новое несколько пугало традиционалистов в лице сил, вызывая неизъяснимую робость и смущение. Потому 21 дружно постановили. «Дарсена привлечем для составления обеих петиций. Законник справится». За кадром осталась невысказанная, и малость успокоится, перестав рваться с больничной койки в бой. Растрясти лишний жир и, выйдя из затяжного запоя, Дарсон сумел, но до состояния порву любого, как тузик грелку, ему было очень и очень далеко. Тем паче, что умелым бойцом законник никогда не являлся. Всю жизнь предпочитал воевать словом и пером в судах. «Ищи же врага, посвященная. Он опасен лишь структуре мира. Физическим оболочкам вреда не причинит. Твой странно взросшенный в запертом урбомире талант может помочь в поиске. Если нет, нам останется лишь уповать на то, что наша способность узреть пожирателя нитей проявит себя раньше, чем структуре измерения будет нанесен непоправимый урон. Но утешься. До катастрофы изменения станут возрастать неуклонно. Оттого мы получим возможность забрать тебя в иные пределы. Не благодари». Засмущавшиеся силы, протараторившие последние слова скороговоркой, исчезли. «Даже не собиралась», — укоризненно покачала голову Надежды в ответ на это странное эгоистическое предложение и тихо проговорила. «Я свой мир люблю. Зачем мне чужие? Посмотреть приятно, но жить нужно дома. Так, Надя, прямо сейчас еще трясти будет? Резко повернулся к секретарше Степаныч, выдергивая из носа осточертелые тампоны. Нет, эта чудовищная тварь пока сыта. Позже повторится и будет сильнее. Грустно ответила девушка, собирая и переводя в слова свои ощущения и мысли. «Тогда задача поставлена. Нам надо искать эту пакость», – резюмировал начальник. «Ты во всю эту хрень поверил, Ген?» – продолжал хмуриться Вадим, выковыривая из носа свои тампоны. «У нас два пути», – развел руками босс, принимаясь расхаживать по приемной. «Можно громко завопить, что Надюха рехнулась, у нее заразные галлюцинации, и сдать девочку в дурку. Самим при этом сидеть на попе ровном и ждать, когда в следующий раз тряхнет посильнее. Или допустить, что наши коллективные глюки – это не глюки, и начать побыстрее действовать». «Спасибо», – шепотом поблагодарила начальника девушка.